Черногусы важно расхаживали по лугу и, запуская в воду свои тонкие клювы, выхватывали лягушек. Примечание автора. Черногусы – аисты. Динка выбрала по суше кочку и, присев рядом с Леней, продолжила свой рассказ о лесных обитателях хаты Якова. Рассказала она и про свою встречу с жуком на базаре. «Он торговал зелеными корзинками, Леня. Может, они не воры?» – с надеждой сказала она. Леня сомнительно покачал головой. «Скажи мне, если ты видишь, как на человека летит поезд, ты бросишься спасать его?» – напряженно морща лоб спросила Динка. «Конечно», – перебирая ее тонкие пальцы, улыбнулся Леня. «Разве об этом надо спрашивать?» «Значит, ты спасешь человека. А если ребенок попадет к ворам, то разве это не то же самое? Разве не нужно спасать его?» – волнуясь спросила Динка. «Если не поздно, если удастся оторвать его от этой компании. Но ты же сама сказала, что Иоська не пошел с тобой, что он очень привязан к этому цыгану. Значит, надо начать с цыгана», – задумчиво сказал Леня и тут же предложил. «Пойдем к ним вместе». «Это можно только ночью, но лучше бы предупредить, а то жук убьет тебя», – взволновалась Динка. «Убьет?» – с интересом переспросил Леня и засмеялся. «За что же он меня убьет?» «Убьет!» – упрямо повторила Динка. «Потому что эта хата – их крепость, единственное убежище, о котором не должны знать люди. По ночам они отпугивают всех скрипкой, а жук не знает тебя. Он не знал и меня!» Динка вдруг замолчала, не смея сказать про свою разбитую голову. Но Леня, ничего не подозревая, спокойно улыбался. «В таком случае надо раньше познакомиться», – сказал он. «Позови этого жука к нам, если снова встретишь его», – предложил он. Но Динка озабоченно пожала плечами и понизила голос. «А если они задумали убить матюшкиных?» – с дрожью сказала она, вспомнив базар. «Так это надо предупредить во что бы то ни стало. Они же сядут в тюрьму или их растерзают кулаки», – взволновался Леня. «Они глупые мальчишки, придумали чертовщину какую-то. Легко сказать, убить таких матерых волков. Да разве так надо бороться с кулачьем? Нет, сегодня же ночью я пойду к ним и пойду один. Ничего они мне не сделают», – решительно сказал Леня. Но Динка отчаянно замотала головой. «Нет, сделают, сделают! Мы пойдем вместе!» Но этой ночью мышка была дома, и идти никуда не пришлось. Кроме того, после телеграммы матери в голове, по определению Динки, снова сделалась суматоха. Одни события нагромождались на другие, и получалась мала куча, из-под которой вдруг выползали незначительные на первый взгляд вещи. Ложась спать, мышка по привычке открыла шкатулку, чтобы перечитать последнее письмо Васи. «Ой, что это? Здесь все перерыто! Динка, ты ничего не брала у меня?» «Нет», – устало ответила Динка. Ей не под силу было, глядя на ночь, затевать с сестрой какие-то объяснения из-за несчастной бархотки. «Странно. Неужели это я так все разбросала?» Закрывая шкатулку, удивилась мышка. Лежа уже в постели, она вдруг вспомнила почтового голубя. «Бедный, приходил прощаться. Но ты хоть догадалась передать им от меня привет?» «Догадалась», — хмуро ответила Динка, и вдруг, ощутив себе злобный протест против всего, что заставляет ее изворачиваться и скрывать свои поступки, круто повернулась к сестре. «Я отдала голубе на память твою бархотку и сказала, что отныне ты будешь его ангелом-хранителем!» Твердо и зло бросила она, вызывающе глядя на сестру. «Я ангелом-хранителем?» – опешила мышка. «Да, ты, вот именно ты, ангелом-хранителем с крылышками!» – насмешливо подтвердила Динка. «Послушай, если для тебя нет ничего святого, так зачем же смеяться над этим мальчиком?» Побледнев от волнения, сказала мышка и, сев на кровати, потянула к себе шкатулку. «И как же ты смела отдать мою бархотку? Это любимая Васина бархотка.